готовых провиантов нигде нет. Жалко смотреть, в какой нищете и в худом состоянии королевские войска ныне пребывают. А чтоб была амуниция или какая артиллерия, о том и поминать не надобно. Что ни было, все побрал неприятель. Разве Бог сошлет Святого Духа, чтобы их наставил на доброе дело? Доброго дела не было. По старанию Радзиевского и познанского воеводы Станислава Лещинского в Великой Польше образовалась конфедерация против Августа. Шведы под начальством генерала Реншельда заняли Познань и поддерживали конфедерацию. Но в Литве приверженцы Августа имели перевес. 28 июня 1703 года послы Великого княжества Литовского Галецкий и Хржановский заключили с Головиным договор, в котором обязались стоять за короля Августа. А Головин обещал выдать в Смоленске литовскому комиссару 30 тысяч рублей, как скоро Речь Посполитая вступит в союз с Россией. Генерал-майор Корсак получил приказание двинуться из Смоленска к литовским границам, а стародубский полковник Миклашевский с 15 тысячами малороссийских казаков идти под Быхов и отнять его у засевших в нем сапеженцев. В конце сентября сдался шведам Торн после пятимесячной осады. Это событие усилило враждебную Августу партию, и в декабре Карл XII торжественно обратился с письмом к Польской республике, предлагая возвести на престол принца Якова Собесского и обещая поддерживать нового короля до окончательного утверждения его на престоле. Англия, Голландия и Австрия сильно встревожились, узнавшие об этом поступке шведского короля. Английский посланник Робинзон представлял Карлу, как многим покажется жестоким и несправедливым заставлять поляков свергнуть короля, которого они сами выбрали и хотят иметь, кроме того, как опасно давать народу случай свергать своего короля. «Удивительно, — отвечал Карл, — слышать такие замечания от посланника того государства, которое имело дерзость отрубить голову своему королю. Позволивши себе такое дело, Англия теперь упрекает меня в том, что я хочу лишить короны государя, вполне достойного этого наказания». В январе 1704 года примас Радзиевский созвал сейм в Варшаве под предлогом заключения мира с шведским королем, который объявил, что хочет трактовать только с республикою, а не с королем Августом. Предлог этот был нужен для того, чтобы сейм происходил в отсутствие короля. Уполномоченным от Карла на сейме был генерал Горн, и отряд шведского войска помещался подле здания, где происходили заседания сейма. Многие послы поветовые, не ожидая проку от такого сейма, начали было разъезжаться, но Радзиевский и Горн, заметив это, расставили у всех выездов шведских солдат, которые никого не пропускали. 2 февраля Горн передал сейму письменное объявление, что государь не может войти ни в какие переговоры с республикой, пока она не будет свободна. То есть, чтоб переговоры и решения настоящего сейма не могли ни от кого зависеть, а для этого необходимо, чтоб король Август был свергнут с престола. Поляки будут иметь полное право это сделать, когда увидят неоспоримые доказательства, что король Август питал самые вредные замыслы против республики. Сейм потребовал этих доказательств. И на следующий день Горн представил извлечение из писем, перехваченных у графа Фицтума, когда тот в 1702 году ездил послом от Августа к Карлу. В письмах не заключалось прямых улик против Августа, но они были способны произвести сильное раздражение, потому что в них поляки назывались несостоятельными, вероломными, преданными пьянству и тому подобное. Также в этих письмах заключались намеки на возможность раздробления польских владений. Раздраженные депутаты постановили отказать Августу в верности и послушании. Раздражение еще более усилилось, когда узнали, что Август, по совету Паткуля, находившегося теперь при его дворе, схватил своего соперника, принца Якова Собесского, вместе с братом его Константином, считавших себя безопасными в Силезии, во владениях императорских. Собесские были заключены в Кёнигсштейне. Но когда первый пыл прошел, многие начали раскаиваться в сеймовом решении как совершенно незаконным и оскорбительным для нации, потому что оно последовало под чуждым влиянием. Скоро после этого король Август созвал другой сейм в Сандомире, где было постановлено защищать права короля Августа, а Радзиевского с товарищей объявить врагами Отечества. Это постановление было подписано 134 депутатами, тогда как постановление Варшавского сейма подписали только 70 депутатов. И скоро оказалось, что большинство польского народонаселения было на стороне Августа. Вследствие этого партия Радзиевского начала колебаться, и обнародование решения Варшавского сейма замедлило. Это сильно раздражало Карла. Он требовал, чтобы польский престол торжественно был объявлен вакантным, грозя жестокими угрозами всем тем, кто будет этому противиться. Он дал знать сейму, что Польша может получить мир с Швецией только под условием торжественного признания своего трона вакантным, за что обещал 500 тысяч талеров. Гарнизон в Варшаве был усилен для поддержки уступчивых, для грозы строптивым депутатам, и этим средством Горну удалось, наконец, исполнить желание своего короля. Сейм обнародовал, что Август лишен престола и должно быть приступлено к избранию нового короля. Кто же будет этим новым польским королем милостью короля шведского, потому что Карл не думал предоставлять полякам свободного выбора? Двое собесских были заключены в Кёнигсштейне. Узнавши, что они схвачены Августом, Карл сказал: «Ничего, мы состряпаем другого короля полякам», и предложил корону третьему собесскому, Александру, но тот не принял опасного дара. Карл был в большом затруднении. Говорят, министр его Пипер стал внушать, чтоб Карл провозгласил самого себя польским королем, снискал расположение народа уничтожением крепостного состояния и ввел бы в Польшу лютеранство, как то сделал Густав Ваза в Швеции.